Несколько мгновений Макмахон смотрел в глаза мистера Гриммета. Потом его губы искривила горькая улыбка. Он глубоко вздохнул, как вздыхает человек, решившийся поставить на лошадь, не выигрывавшую 14 заездов подряд. «Хотите знать, что я думаю о еде, которую подают в вашем ресторане, мистер Гриммет?» — сухо спросил Макмахон. «У меня лучшие повара», — без запинки ответил мистер Гриммет. «Лучшие повара в Нью-Йорке». Макмахон медленно кивнул. «Лучшие повара и худшая еда». «Подумай», — рявкнул мистер Гриммет, — «подумай, что говоришь. Любое дерьмо, которое повар может сервировать под конфетку, здесь подают на стол». Теперь Макмахон обращался к Тезингу, начисто забыв про мистера Гриммета. «Заливают соусом и подают. Однажды я съел в этом ресторане стейк из филе». «Думай, что говоришь, Макмахон». Мистер Гриммет слетел со стула и подбежал к бармену. «Разве можно испортить стейк, если он действительно из филе?» «Разумеется, нет. Его надо поджарить и все дела. Если срезаешь с бычка кусок хорошего мяса, он будет хороший в твоей тарелке. Если стейк плохой...» «Я плачу за продукты хорошую цену!» — крикнул мистер Гриммет. «Я не потерплю намеков на то...» «Я бы не привел в этот ресторан собаку, чтобы она съела стейк из филе». Макмахон его не слушал. «Даже молодую собаку с зубами, как у льва». «Ты уволен!» — мистер Гриммет хряпнул кулаком по стойке. «Ресторан обойдется без твоих услуг!» Макмахон поклонился. «Меня это устраивает. Полностью устраивает». «Ну ладно, ладно вам», — попытался замирить их Тезинг. «Стоит ли ссориться из-за такого пустяка, как наше фирменное ржаное виски?» Макмахон уже снимал фартук. «У этого бара есть репутация. У меня есть репутация. Я ей горжусь. Мне нет интереса работать там, где моей репутации может быть нанесен ущерб». Макмахон аккуратно сложил фартук, бросил его на вешалку для полотенец, взял с полки деревянную табличку с надписью золотыми буквами «Уильям Макмахон ответственный». Мистер Гриммет с тревогой в глазах наблюдал, как Макмахон открывает решетчатую калитку, соединяющую пространство за стойкой с ресторанным залом. «К чему такая спешка, Билли?» – спросил он под скрип петель калитки. Вновь он ненавидел себя за просительные нотки в голосе. Но Уильям Макмахон действительно был одним из лучших барменов Нью-Йорка. Макмахон постоял, качая калитку взад-вперед. «И ноги моей за этой стойкой больше не будет». Он отпустил калитку. «Я скажу тебе, что я сделаю». Мистер Гриммет ненавидел себя все больше и больше. «Я пойду на компромисс. Я увеличу твое еженедельное жалование на $5». Он вздохнул про себя и посмотрел Макмахону в глаза. Макмахон постукивал табличкой по стойке. «Я хочу, чтобы вы уяснили простую истину, мистер Гриммет», — мягко заговорил он. «В принципе, деньги меня не интересуют. В принципе, меня интересует совсем другое». «Не так уж ты отличаешься от остального мира», — с достоинством изрек мистер Гриммет. «Я отработал 25 лет». Макмахон все постукивал по стойке табличкой с надписью «Уильям Макмахон ответственный». «И всегда мог заработать на кусок хлеба. Но я тружусь не только ради куска хлеба. Я тружусь ради чего-то более важного. Последние 6 лет я работаю здесь днем и вечером. Множество достойных людей приходят сюда, чтобы выпить, как положено, леди и джентльменам. Им нравится этот бар. Им нравлюсь я». «Кто же спорит с тем, что тебя все любят?» — нетерпеливо бросил мистер Гриммет. «Мы обсуждаем деловой вопрос, норму прибыли». «Мне нравится это место», — Макмахон посмотрел на табличку, которую держал в руке. «Я думаю, это очень хороший бар. Я сам его спланировал, так?» Он скинул глаза на мистера Гриммета. «Ты его спланировал. Готов дать письменные показания и подписаться под ними. Ты его спланировал». В голосе мистера Гриммета звучала издевка. «Но какое это имеет отношение к фирменному виски Тизинга?» «Если здесь все хорошо», — продолжал Макмахон, не повышая голоса, — «люди могут сказать, что это заслуга Уильяма Макмахона. Если что-то будет не так, люди могут сказать, что это промашка Уильяма Макмахона. Мне это нравится, мистер Гриммет. Когда я умру, люди смогут сказать: Уильям Макмахон оставил после себя памятник, бар в ресторане Гриммета. За всю свою жизнь он не смешал плохого коктейля». Макмахон достал из стенного шкафа пальто. «Памятник. Монумент. Мне не создать монумента из фирменного виски Тезинга. Мистер Гриммет, я думаю, вы просто болван». Макмахон чуть поклонился обоим мужчинам и направился к двери. Мистер Гриммит шумно сглотнул слюну, а потом крикнул во весь голос: «Макмахон!» Бармен обернулся. «Хорошо, возвращайся!» Макмахон указал на Тезинга. «Все, что ты скажешь», — выпалил мистер Гриммит. «Любое чертово виски, какое ты захочешь!» Макмахон улыбнулся, прошествовал к стенному шкафу, повесил пальто, достал из кармана табличку. Прошел за стойку и надел фартук. Тезинг и мистер Гриммит не сводили с него глаз. «Я хочу от тебя одного», — выдавил из себя мистер Гриммит. «Только одного». «Да, сэр». «Я хочу, чтобы ты не разговаривал со мной, и я сам не буду с тобой разговаривать. Навеки». Тезинг молча взял шляпу и двинулся к двери. «Да, сэр». Мистер Гриммит зашагал к кухне. «Я вам кое-что скажу насчет дебютанток», — говорил у дальней стены первый официант. «Их очень уж захваливают». Макмахон завязал тесемки фартука, аккуратно поставил на прежнее место на полку среди бутылок табличку с надписью «Уильям Макмахон, ответственный».